Киндергешихте, бедняги К и его сына, которые не могут говорить друг с другом по-немецки, хотя это родной язык в том городке, где они живут, городке, затерянном на просторах Европы, это история изгнанничества. Ханс Иоахим К. изгнан из собственного детства и из своей страны. Его вытеснили из его жизни, а самую жизнь разлучили с ее смыслом. И он рассказывает своему сыну на языке изгнания всякие истории, чтобы они укоренили их обоих на территории детства, сделавшегося их родным языком. «Ди Муттершпрахе дер Киндергешихтен» — родной язык детских историй. Тут упоминалось о двух детских историях. Одна, как уже сказано, связана с Хансом Иоахимом К. В другой речь идет о молодой женщине, которая отводила своего ребенка домой из школы. Над головой стояло жаркое солнце, был конец лета. Дочка рассказывала, как прошел день. Юная мать ее внимательно слушала. А над ними простиралось чудесное небо, чуть затянутое легкой сентябрьской дымкой. С моря дул влажный ветерок. Быть может, до них доносились гудки пароходов, шум неблизких заводов, поскольку где бы ты ни был в этой стране, до тебя доносятся пароходные гудки и заводской шум. Молодую мать звали Мария Долорес. Долорес. Матерь скорбящая. Здесь как нельзя кстати. Как точно подошло это исполненное боли имя, напоминающее о деве, испытавшей материнские муки. При всем том, женщина, о которой идет речь, родилась в стране, обычаи и язык которой требуют ласкательных, уменьшительных прозвищ. И в повседневной жизни ее окликали Йоэс. Йоэс. Это звучит ласково и нежно. Окликнули ли ее этим именем, чтобы она повернула голову? Произнесли ли они Йоэс глухим, но властным шепотом, чтобы она обернулась и увидела тех, кто пришел ее убить? И успела ли она повернуть голову и посмотреть в лицо убийцы? Знала ли она их? Опознала ли? Скрестился ли ее взгляд с их взглядами? Во всяком случае, Йоэс по дороге из школы домой, посреди рассказа дочери, которую вела за руку, получила две пули в голову. Ребенок глядел на труп своей матери. Стоял сентябрь, конец лета, солнце над головой, пароходные гудки, наверняка гул далекого завода. Ибо все происходило на земле моряков и металлургов. А чуть дальше от моря росли яблони, шелестела кукуруза, пасся скот. Место, где жила Йоэс, называется Эускади. Через несколько дней группа заключенных боевиков ЭТО, бывшие товарищи Марии Долорес, выпустили прокламацию, оправдывавшую это убийство. «Самое ее присутствие на наших улицах, — говорилось там о Йоэс, — могло навести на мысль о том, что вооруженная борьба не является насущной необходимостью». Иными словами, сам факт, что она жива, мог заставить поверить, что убийство больше не является единственным исходом. Просто как день. Однако Йоэс опередила их. В своем дневнике она, говоря о них, не находила иного слова, кроме фашистов. Некогда Йоэ сыграл одну из руководящих ролей в «Это». Принимал участие в вооруженной борьбе. Затем, после установления в Испании демократических основ правления, она решила, что для организации было бы неплохо изменить стратегию и вписаться в существующую политическую систему. Ведь в стране, обратившейся к мирной жизни, естественно, переходить от военных акций к гражданским ради решения конфликтов политическими средствами. Не переубедив своих соратников, ЙОЭС рассталась с ЭТО, уехала очень далеко, аж в Мексику. Между ней и ее бывшими друзьями-боевиками пролегли тысячи километров, целые пространства раздумий, одиночества. Само время потекло по-другому. Она возвратилась к нормальной жизни, вышла замуж, родила ребенка. Спустя несколько лет, воспользовавшись законом о социальной реинтеграции бывших партизан, не замешанных в кровавых преступлениях, она возвратилась в страну басков, переехала в Эускади. Никто не пробовал копаться в ее прошлом. У нее не требовали информации, не просили назвать имена подпольщиков, которые она еще могла вспомнить. И, конечно, помнила. Она жила, вот и все. Жила в своей стране, в собственном семействе. Но ее присутствие на улице, в обществе, в жизни, ее мысли, слова, жесты, смех, порывы воодушевления и отвращения, ярости, словом, само ее существование, было нестерпимо для мелких вождей той организации, в которой она некогда состояла. И убили они ее прежде всего за тем, чтобы доказать, они не принимают жизни с ее подлинными опасностями и случайностями, слабостями и величием, что покуда есть на свете боевики, убийством и террору конца не будет, и смысл их собственной жизни основан на праве предавать смерти других, на превращении смерти в единственный педагогический прием, в чудовищный ритуал, вечную пляску наемных убийц. Мария Долорес Гонсалес Катарайн, Йоэс, мертвое тело на улице, взгляд ребенка, сентябрьское солнце над трупом Йоэс и над ребенком, еще не понимающим, что произошло. Вот уж действительно две детские истории с далеко не детскими последствиями. В то утро он вспоминал о них, о детях, замешанных в этих историях, и об их родителях. В Бельвилле, выйдя из ателье художника, он прежде всего почувствовал какую-то необыкновенную приподнятость, почти физическое ощущение счастья, теплоту крови в жилах, радость от того, что он здесь, в Париже, и он снова Даниэль Лорансон. Его новенькие с иголочки фальшивые документы возвращали ему его подлинное имя и сущность. Он смеялся, новоиспеченный Даниэль Лорансон, здесь, в Бельвилле, на улице под лучами парижского солнца, без всякой причины. А потом вспомнил о Йоэс, о Хансе Йоахиме Кляйне. Он пытается избежать того, что выпало им. Не дать себя подстрелить, как Йоэс. Не быть вынужденным скитаться под вымышленным именем. Навсегда уйти в лишенное смысла подполье, как Ханс Йоахим Кляйн. Как раз в сентябре он был в Афинах на тамошних сходках. Во французских газетах ему попалось упоминание об убийстве Йоэс. О ней самой Даниэль ничего не знал, но легко мог все домыслить. В том водовороте, который его кружил, домыслить подобное труда не составляло, особенно после того, как он насмотрелся на типов из Эта, попадавшимся то там, то здесь во время его занятий в лагерях подготовки боевиков и на сборищах представителей разных группировок. Эти выглядели самыми ограниченными, примитивными, самыми бредовыми из всех. С легким налетом марксизма-ленинизма на шершавой архаичной националистической подкладке псевдорадикального мистического толка. Все это наводит смертную тоску. После того, как Даниэль пообщался на Ближнем и Среднем Востоке с исламскими интегралистами, он в конце концов убедился, что нет ничего непригляднее, убийственнее, нежели попытка внедрить традиционные религиозные ценности в жизни быт современного города. Тогда, в сентябре, в Афинах, Лорансон сидел в гостиничном холле с видом на Акрополь. Он поднял глаза от газеты, где читал об убийстве Йоэс, поглядел на видневшийся вдали античный храм. По тому отвращению, которое он тогда испытал, представив себе убитую испанку, взгляд девочки над трупом матери, он осознавал, сколь длинен путь, проделанный им за последние месяцы, и как опасен тот его кусок, который еще предстоит пройти. Он спрашивал себя, почему же ему понадобилось столько лет, чтобы признать истину столь очевидную? С грустной улыбкой он вспомнил об Эли Зильбельберге. Когда-то, еще в их берлоге на улице Ульм, в пору юности и горячих голов, склоненных над священными текстами, Эли, пробежавшись по всему Аристотелю, выдал ему сногсшибательный пассаж, собственно, о летучих мышах у Аристотеля. В общем, то был комментарий к одной фразе из его «Метафизики», где говорилось, что очевидность фактов также ослепляет людей, как летучих мышей сияние дня. «Если истина такова, — внушал ему Зильбельберг в их тогдашнем разговоре один на один, — а она, безусловно, такова, из этого следует, что революционеры — самые человечные из людей. И отнюдь не из какого-то гуманизма, идеологического неприятия денег, в то время столь модного среди них, а по причине их ослепления. Современные революционеры не более чем не топыри 20 века, ослепшие от света очевидных фактов. Эли тогда разразился смехом. «Только оставь это при себе, Даниэль, и молчок. Не хотелось бы, чтобы меня осудили за ревизионизм аристотелевского толка». Тогда, в сентябре, глядя на далекий Акрополь из окон афинской гостиницы, Даниэль говорил себе, что Гюстав Флобер сделал бы сегодня Бувара и Пекюше бывшими боевиками одной из ныне модных группок марксистов-ленинцев. Они бы укрылись в какой-нибудь современной фиваиде, чтобы выработать еще один лексикон кровавых прописных истин левых революционеров 20-го столетия. Через несколько недель, уже в Париже, в тот самый день, когда он отправился смотреть фильм о Розе Люксембург, Даниэль обнаружил книжицу «Дани кон бендита. Революция. Мы так ее любили». Вечером в отеле он проглотил ее залпом. Разумеется, начав с интервью своих бывших соратников по пролетарскому авангарду Зильбельберга и Серге. Именно оттуда он узнал, что Эли выпустил несколько книжек под псевдонимом Элиас Берг. Романы из черной серии, которые Кон Бендит, похоже, оценивает довольно высоко. Прочитав до конца книжку Кон Бендита, Даниэль вышел в город. Было тепло, и он прогулялся по улицам. На секунду ему отчаянно захотелось тотчас отправиться во Франкфурт, отыскать Кон Бендита и открыться ему. Из всех, кто остался на поверхности после 68-го, этот был самым умным и лучше прочих сумел дистанцироваться от прошлых безумств, не порывая с их рациональной сердцевиной. А может, напротив, следовало сказать, с утопической сердцевиной былых рациональных построений. Впрочем, это не важно. Главное, Дани мог бы посоветовать что-нибудь путное. Однако Лорансон отмел подобные поползновения. Нигде у него не было стольких шансов пробиться к какому-нибудь выходу, как во Франции. Хотя и здесь их осталось маловато. Выйдя от художника, он немного прошелся, чтобы проверить, нет ли за ним слежки. Вдруг на телеграфной улице из общего потока прямо на него пулей выскочила машина. Скрежет тормозов. Даниэль тотчас нырнул за припаркованный у кромки автомобиль, и в руке у него появился пистолет. Казалось, что это за ним. Но нет. Всего лишь ссора двух влюбленных. Ничего больше. Бурная и отчаянная любовная перепалка, совершенно банальная в самой преувеличенности чувств. Какая-то женщина бежала по улице к машине. «Жерар! Любовь моя!» — кричала она. «Жерар! Я люблю только тебя!» Жерар затормозил, опустил стекло, высунул голову и выкрикнул что-то совершенно бессмысленное. Что-то о несчастье жить на этой земле, об ужасе любви. Он швырял свое отчаяние в лицо подбежавшей женщине. Она склонилась к нему. Они заговорили шепотом. Чуть позже рука мужчины ласково погладила затылок женщины. Без сомнения, жизнь снова брала свое. Ад повседневности с его микроскопическими радостями, взрывами каждодневного горя, смехотворная иллюзия существования. Рядом с Даниэлем оказалась пятилетняя девчушка. Она жадно впилась глазами в его «Магнум 357». Он помахал пистолетом перед ее носом и, как ни в чем не бывало, спросил: «Правда? Похож на настоящий?» Девочка восхищенно закивала. «Дай мне!» Он пожал плечами и засунул оружие в кобуру под мышкой. «Маленьким девочкам не положено играть в такие игры», — наставительно произнес он. «Это не для меня, а для брата». Даниэль выпрямился. «И для чего он ему?» — спросил он как можно беззаботнее. Она закричала так, что слова потонули в едином радостном вопле. «Он станет самым главным! Все будут его бояться!» Он поспешно отошел от нее, чтобы поймать такси. За те несколько секунд, что он прятался от мнимых убийц, к нему пришло решение. Если он хочет узнать, что замышляют те, от кого он прячется, после того, как они отправили к праотцам Сапату, лучшее средство — выйти на контакт. старинный закон военного искусства, войти в соприкосновение с противником, прощупать, что у него делается в самых уязвимых местах, а точнее, если говорить на чистоту, там, где противник всего сильнее, а ты, напротив, можешь легко подставиться и обернуть все в свою пользу, прибегнув к эффекту неожиданности. Итак, он сейчас отправится к Кристин. Даниэль сел в такси и велел отвезти его на Монпарнас. Он на всякий случай ощупал карманы. Все на месте. Деньги, безукоризненные фальшивые документы. Впрочем, так ли они фальшивы? Там все было правильно. Все данные гражданского состояния. Возраст, место рождения, рост, особые приметы отсутствуют. Его забавляло, что отсутствие, небытие оказывалось самым распространенным средством идентификации личности у представителей рода человеческого. Он засмеялся, и таксист встревожился. Может, ему чего-нибудь нужно? Да нет, ничего особенного. Просто он громко рассмеялся вслух. Сегодня ему особенно везет, вот и все. Шофер отпустил глубокомысленное замечание относительно непредсказуемости повседневного везения. Есть дни, когда оно к тебе идет, а бывают такие, когда его нет, и все тут. И кто подскажет, от чего оно зависит? Часто от какого-нибудь пустяка. Когда Кристин открыла ему дверь своей квартирки на улице Компань-Премьер, он мгновенно понял, что ей все известно. Ее выдавал взгляд. В нем можно было прочесть легкую растерянность и жалость, а еще смесь страха и ненависти. И складка рта не предвещала ничего ободряющего. Хотя она пыталась растянуть губы в некоем подобии вымученной улыбки. Ему бы повернуться и уйти, но хотелось все разузнать. В подробностях. Любопытство, как известно, довольно скверная штука. Но без него жизнь потеряла бы свое очарование. В ней не осталось бы ни соли, ни просто смысла. А кроме всего прочего, он сам чувствовал в душе какой-то бесстрастный холодок и словно раздвоился. Его второе «я» собиралось понаблюдать за неким бессмысленным действом, уподобившись кинозрителю, который уже видел картину и заранее знает, какие ловушки и западни подстерегают беднягу-героя. «Привет!» — как можно веселее сказал он. Совсем как киногерой, который сам устремляется в сети, раскинутые зловещей женщиной-вамп. И вошел в квартиру. Вне всякого сомнения, это мышеловка. И Кристин об этом знала. Если бы не так, не будь она сама здесь наживкой, она дала бы выход своей ярости, оскорбляла бы его, потребовала бы объяснений, извинений, плакала, орала бы от боли обманутых надежд. Но она тоже была холодна и играла какую-то роль. Здесь пахло чем-то довольно экстравагантным, опасным, но эффектным. Лет 12 назад, во время той истории с пролетарским авангардом, они, он и Кристин, можно сказать, жили вместе. Именно следя за ней, Пьер Кенуа напал на его след. Они схапали его однажды ночью на перекрестке улицы Кампань-Премьер и бульвара Распай, когда он выходил от нее. И Кристин была единственной, кто знал о том, что его приговорили к смерти, и о том, как ему удалось ускользнуть благодаря Луису Сапати. Все эти годы Даниэль продолжал с ней встречаться. Кристин приезжала к нему в Италию, Германию и в разные глухие уголки Центральной Европы. Однажды она добралась даже до Колумбии, когда он на время осел в Южной Америке. Они вместе ходили по музеям, занимались любовью в Вене и Венеции, а в Праге после знаменитого сборища 1981 года у них выдалась незабываемая каникулярная неделя. За все эти годы их долгое любовное сообщничество, стремление продлить видимость совместной жизни в пустыне насилия и смерти не могли привести ни к чему путному. Воинствующая революционная фразеология доконала Кристин, подавила в ней всякую способность к анализу, вымела последние остатки чувства реальности. Если бы над ним устроили судилище, Кристин выступила бы свидетелем обвинения, этакая непоступающаяся принципами вдовица. Он вошел в гостиную, приобняв ее левой рукой за плечо, но правую на всякий случай сунув под мышку, поближе к кобуре. А про себя с грустью отметил, что отнюдь не удивлен ее теперешним поведением. Его молодая подруга преподавала историю в одном из парижских лицеев. Она никогда не входила в первый эшелон боевых организаций, но оказывала им разные услуги, поскольку не была на заметке в полиции. Явочные квартиры, доставка тайной корреспонденции, сбор сведений. Она продолжала жить в выступлении борьбы под знаменем марксизма-ленинизма. Конечно, ей требовалось замолить немало собственных грехов, да сверх того главной, изначальной, при оккупации ее отец был одним из самых рьяных коллаборационистов, чем-то вроде главы оккупационной милиции в одном из районов, где действовали партизаны. Он был приговорен к смерти и помилован, поскольку суд над ним состоялся через несколько лет после освобождения. И с самого детства она готовилась расплачиваться за этот грех. Надо было стереть пятно, залить старую кровь новой, насилием нынешним заплатить за былое. Таким образом, новое сопротивление, как говорила она сама и все фанатики, что ее окружали, должно было искоренить первородный грех французской буржуазии. Однако Даниэль разом покончил с экскурсами в психологию. Было не до размышлений о психологических сложностях и змеином клубке родственных отношений. Его левая рука соскользнула с плеча и прошлась вниз по телу Кристин. Он ласково погладил ее грудь, бедро, талию, спину и задержался на ляжке. Пальцы нащупали легкую выпуклость застежки, поддерживавшей чулок и проступавшей сквозь юбку. Так значит, Кристин подготовилась к его приходу, облачилась в доспехи любви, следуя старинным ритуалам их прежней близости.